обнаружены мумии, сохранившиеся так хорошо, что кажутся живыми. Не секрет, что американцы в рамках своей космической программы серьезно занимаются проблемой возможного замораживания астронавтов будущего на время длительных полетов к далеким звездам. Деникен сочиняет много разного, затрагивая таким образом актуальную тему. Но что же здесь все-таки соответствует действительности? Герман Добельштейн считает, что люди, малосведущие в медицине, конечно, могли бы поверить, что практика длительного консервирования человеческой крови или костной ткани может затем обернуться разрешением гораздо более сложной задачи консервирования спермы, а потом и всего организма. В действительности это абсолютно нереально, полнейшая утопия. Только специально подготовленные для этого клетки живой ткани можно было бы охладить до крайне низкой температуры и сохранить. Так как вода при минусовой температуре превращается в ледяные кристаллы, то и замороженная жидкость клеток, содержащая воду, привела бы к необратимым разрушениям в человеческом организме. Человек, ткани и органы которого подверглись глубокому охлаждению, безвозвратно мертв. Добельштейн подчеркивает особое значение мозга, сверхчувствительные клетки которого могут выдержать охлаждение, лишь не превышающее определенного предела. Хирурги в принципе могли бы оперировать организм, приведенный в состояние анабиоза, когда все его функции сведены к минимуму, но этому препятствует неизбежная в таких условиях гибель клеток головного мозга. А как же обстоит дело с утверждением Деникена, что исследованные в 1963 году клетки кожи египетской принцессы Мене оставались жизнеспособными, несмотря на то, что она умерла много веков назад? Возможно, что Деникен здесь оказался жертвой недоразумения, предполагает Добельштейн. Если ученые из американского университета действительно обнаружили в клетках мумифицированной кожи признаки жизни, то речь могла идти, конечно, только о жизни посторонних существ, например, о бактериях, обосновавшихся там. Летящий в ракете бог из Поленки. Считаете ли вы возможным, что мы встретим жизнь на другой планете нашей Солнечной системы? Я допускаю возможным, что на планете Марс мы могли бы обнаружить примитивные формы организмов. Можно ли полагать, что мы являемся не единственной цивилизацией во Вселенной? Я считаю вполне возможным, что в бесконечных просторах Вселенной существует не только растительная и животная жизнь, но и мыслящие существа. Открытие этого в высшей степени увлекательная и интересная задача. Но учитывая огромные расстояния между нашей собственной и другими солнечными системами, и еще большее расстояние между нашей галактикой и другими звездными системами, невольно задумываешься над вопросом, удастся ли нам обнаружить эти жизненные формы или вступить с ними в прямой контакт. Можно ли допустить, что в нашей галактике существуют или существовали более старые и технически более развитые цивилизации? У нас нет никаких доказательств или свидетельств того, что более старые и технически более оснащенные, нежели мы, цивилизации, существуют или когда-либо существовали в нашей галактике. Но исходя из статистических выкладок и философских представлений, я все же уверен в их существовании, но я должен отметить, что мы не располагаем солидной научной базой, подкрепляющей нашу уверенность. Существует ли вероятность того, что представители более старой цивилизации в очень отдаленные исторические времена могли посетить Землю? Я не хочу оспаривать эту возможность, но, насколько мне известно, археологические изыскания не дают повода для подобного рода априорных заключений. Здесь диалог между Деникеном и Вернером фон Брауном обрывается. Он состоялся до 1968 года, то есть еще до опубликования первой книги Деникена и по его инициативе. Деникин был явно польщен предоставившейся ему возможностью побеседовать